Глава 6. 10 февраля 2014 года. «Думаешь, что ты выше меня? Я недостойна тебя, да?» «Что?» Адриан выходит из душа, взлохмачивая полотенцем мокрые волосы. Вижу, как двигаются мышцы массивной груди, опуская взгляд ниже. Полотенце сидит так низко на его бедрах, что я сглатываю. Мы были вместе всю ночь, затем уснули в одной кровати и больше не касались друг друга. Он не позволяет. Мама вернется из Риги уже сегодня. Не могу так больше. Нужно что-то делать. Расскажем все маме сегодня. Говорю, голос дрожит, потому что совершенно не имею представления, как собираюсь сказать ей о том, что ее мужчина спит со мной каждый раз, когда ее нет. Адриан скидывает брови кверху. О чем же ты собираешься ей рассказать, любовь моя? Не называй меня так. Швыряю в него подушку, злюсь. Ненавижу, когда он так делает. Называет меня словами, которые не имеют никакого значения. Я не хочу слушать вранье. Для него, может быть, это все забава, для меня нет. Прими душ и успокойся. Бросает подушку на мою большую белоснежную кровать. Я закутаюсь просто, не иду в ванную. Адриан останавливает меня своим телом. Дай пройти. Он намного выше меня, и я не поднимаю голову, чтобы взглянуть в его холодные глаза. Пялюсь на его вздымающуюся грудь, кубики пресса, до которых так и хочется дотронуться хотя бы кончиком пальца. Я что-то там не видел? Наконец поднимаю голову. Он злится, но глаза играют, играют со мной. Мне не весело. Кивает на простынь, которую я придерживаю рукой. По реакции сильно сжимаю кусок ткани в кулаке. Отпусти руку, детка. Смотрю. Он всегда командует. Могу я хотя бы раз ему сопротивляться? Еще сильнее сжимаю кулак, пытаюсь пройти вперед, но снова врезаюсь в твердое тело Адриана. Он ухмыляется, стискиваю зубы, мужчина одним движением руки сбрасывает полотенце со своих бедер. Мое дыхание учащается, я вспоминаю, как совсем недавно его руки обжигали мою кожу, как он был во мне, и я почти кричала от боли и наслаждения. Не могу сопротивляться, когда его губы касаются моей шеи. Опрокидываю голову назад, закатываю глаза, когда язык Адриана прорисовывает линию до мочки моего уха. Рука расслабляется сама собой, просто скользит по телу и падает на пол. Слышу легкий приглушенный смешок. «Тебе нужно остановиться». «Остановиться?» Бросает мне вызов, прижимается ко мне всем телом. Я буквально задыхаюсь, когда его рука касается внутренней части моего бедра. «Да, на выдохе громче, чем я хотела». «Ты уверена?» Издевается, как всегда. Хочу закричать на него, начать топать ногами, как ребенок. Не могу ничего сделать. Ничего не значу для него. Он любит только мое тело, как, может, и всех других женщин, о которых я не знаю, как моя мама. Мама. Пожалуйста. Снова этот жалкий, умоляющий голос. Я не хочу, чтобы он отпускал меня. Не хочу, чтобы поцелуи заканчивались. Но еще больше хочу, чтобы Адриан наконец заметил меня. Решился на что-то большее. Понял, что значит для меня. Ему все не важно. Я просто развлечение и постоянно заставляю себя думать об этом. Принять, наконец, как одну единственную правду. Лабе, хорошо. Он отступает, оглядывает меня с ног до головы, не скрывая ухмылку. Я стою, обнаженная посреди комнаты, тяжело дышу. Мужчина хватает с пола полотенце, относит в ванную, затем возвращается, одевается и уходит. Хорошо, значит. Просто взять и уйти, как обычно, в духе Адриана Вистарда. Сегодня приезжает мама из командировки. Я больше не нужна. Моя роль на этом закончена.